не существует ли в Лармскипе какого-нибудь призрака? Привидение — моя специальность. Я больше видел и больше арестовывал привидений, чем кто бы то ни был из моих коллег. Я собираюсь даже написать целое сочинение на эту тему. «Духи, которых я видел». Или «Путеводитель в мир духов» в 63 томах. Что вы на это скажете? «Я скажу», — возразил напряженным голосом мистер Дайвер, — «что, по моему мнению, флаг собственной персоной здесь жил когда-то. Я твердо убежден, что не ошибаюсь. 7 лет тому назад», — голос его звучал убедительно, — «поздно вечером явился сюда худощавый седобородый человек и потребовал комнату. При других обстоятельствах я бы не пустил его без предварительного письменного запроса, но было поздно, холодно, шел снег, и у меня не хватило духу отказать в приюте человеку его возраста». «А как долго он здесь жил?» — спросил мистер Ридер. «И почему вы думаете, что это был флаг?» «Потому что...» — голос мистера Дайвера перешел в таинственный шепот. «Потому что он точно так же исчез, как и мистер Равини, рано утром, не уплатив по счету и оставив свою пижаму». Мистер Ридер медленно повернулся к мистеру Дайверу и окинул его взором с головы до ног. «Это уже относится к категории юмористических рассказов, а я слишком голоден, чтобы смеяться», — спокойно сказал он. «Когда будет обед?» И в этот момент раздался звук гонга. Маргарита Бельман обычно обедала одновременно с другими гостями, но за отдельным столиком. Она покраснела, когда мистер Ридер придвинул стул к ее столу и велел накрыть себе здесь. Другие гости обедали за отдельными столами. «Необщительный народ», — сказал мистер Ридер, развертывая салфетку и окидывая взором окружающих. «А какого вы мнения о мистере Дайвере?» Ридер снисходительно улыбнулся. «Забавный малый», — сказал он. «Удалось вам что-нибудь разузнать насчет Равини?» Мистер Ридер покачал головой. «Я говорил со швейцаром. Он мне показался честным человеком, и притом довольно наблюдательным. Он говорит, что в то утро, когда исчез Равини, наружная дверь оказалась не запертой. «А кто это миссис Бертон?» — вдруг спросил он. «Экономка», — улыбнулась Маргарита. «Это очень печальная дама, которая постоянно вспоминает о лучших временах и жалуется, что она здесь погребена заживо». Это ее собственное выражение. Мистер Ридер положил нож и вилку. «Ах, боже мой», — сказал он с участием. «Конечно, эта дама видела лучшие дни». Маргарита тихо засмеялась. «Она совсем простая и необразованная женщина, но, кроме шуток, она должна была жить в лучших условиях. В первый вечер моего пребывания здесь я отправилась в ее комнату, чтобы справиться относительно счета, который я никак не могла разобрать, и увидела, что она сидит за столом и рассматривает свои руки». «Свои руки?» — переспросил он. «Да, они были унизаны самыми чудесными кольцами, какие только можно себе представить», — сказала Маргарита, очень довольная тем впечатлением, которое произвели эти слова на мистера Ридера. Он уронил нож и вилку. «Кольцами? Исполинскими алмазами и изумрудами. У меня захватило дыхание. Заметив меня, она сейчас же спрятала руки за спину, а на следующее утро сказала, что эти украшения подарены ей одной актрисой, которая здесь жила когда-то, и что они не имеют никакой ценности». После обеда мистер Ридер послал горничную за мистером Дайвером, и когда тот явился, попросил поставить в свою комнату письменный стол и все принадлежности для письма. Маргарита очень удивила, что он не обратился непосредственно к ней, но объяснила это незнанием того, что входит в круг ее обязанностей. «Вы великий писатель, мистер Ридер», — сказал мистер Дайвер, очень довольный собственным остроумием. «Я тоже. Я только тогда себя чувствую счастливым, когда держу перо в руках. Скажите мне, пожалуйста, меня это очень интересует. Когда вы больше любите работать, утром или вечером?»